жалость. Это то чувство, которым пользуется практически каждый человек. Люди просто не подозревают о масштабах тех проблем, которые они порождают жалостью. Работая с людьми, я убедился, что многие считают жалость хорошим и благородным чувством. Но так ли это? У меня на приеме сидит пожилая женщина. У нее много проблем со здоровьем и в личной жизни. Она вдохновенно рассказывает о том, как сильно любит людей, как прожила всю жизнь ради людей, но почему-то люди не отвечают ей взаимностью. По ее словам, она относится к людям с любовью, а не к ней с агрессией. «А как вы любите людей?» – спрашиваю я. «Ну как, я их жалею». «А для чего вы их жалеете?» «Странные вопросы, доктор, вы задаете. Для чего же жалеют людей? Наверное, для того, чтобы им помочь». «Правильно, но жалость является плохим способом помогать людям. Кого обычно жалеют? Бедных, нищих, несчастных, больных, страдающих. Получается, что жалея человека, вы автоматически, на подсознательном уровне, привлекаете в его и свою жизнь все эти неприятности, а потом удивляетесь, что люди к вам плохо относятся. Да потому и относятся плохо, ведь вы посылаете им разрушительные мысли». «Так что же получается, нельзя жалеть человека?» «Ни в коем случае. Жалость губительна для человека, для его души. Я не выступаю против помощи людям. Помогать людям – великое искусство». «Но ведь так можно стать бесчувственным человеком?» «Нет, наоборот. Освободившись от жалости, человек становится очень внимателен и чувствителен к другим людям. Человеку можно и нужно помочь проявлением заботы, внимания, любви, милосердия, но только не жалостью. Когда вы жалеете человека, то выражаете несогласие с его болезнью, с несчастьем или с судьбой в целом. Тем самым вы идете против сил Вселенной. Заботясь о теле человека, вы наносите вред его душе. Разве вы можете точно знать о скрытых подсознательных намерениях другого человека?» «Конечно нет. В себе самой-то нелегко разобраться». «Вот именно». «Так как же быть, доктор, когда кто-то приходит к тебе и жалуется?» «Будьте искренни в своих желаниях помочь этому человеку. Можете даже посочувствовать ему на внешнем уровне, но внутри себя проявите согласие с его страданием, с его муками. Он сам их создал себе подсознательно, только не осознает этого. Ведь если бы он осознавал ту пользу, которая несет его болезнь или неприятная ситуация, то не ходил бы и не жаловался, а давно бы изменился. Постарайтесь понять человека и конкретно помочь ему, но ни в коем случае не жалейте. Помогая человеку в решении его проблемы, проявляя милосердие и сочувствие, вы получаете своеобразную прививку от такой же проблемы. Способов помочь человеку множество. Это понимание, милосердие, доброта, забота. Можно помочь материально, физически, можно дать совет, но будьте осторожны с советами. Ваш способ помог вам, но может оказаться бессильным в мире другого человека. Иногда дать пинок под зад – тоже хороший способ помочь. Бывает и так, что оставить человека в покое или сказать «нет» – это тоже помощь ему. Ницше говорил: «Возлюби ближнего, значит, оставь его в покое». Все-таки самый лучший способ помочь – это любовь. Другими словами, прекратите выражать недовольство, осуждать, критиковать, презирать, ненавидеть, жалеть. Посылайте людям только хорошие, светлые, добрые мысли. Уважайте мир другого человека и меняйте свой мир. Накапливайте любовь и радость в своей душе, в своем мире, и делитесь этими чувствами с окружающими. Это и есть любовь к людям. В общем, сколько нуждающихся в помощи людей, столько и способов помочь им. Каждому человеку свой способ. Главное – это ваше искреннее намерение помочь и стремление понять мир другого человека. Жалость к людям обязательно привлекает ответную агрессию людей, ведь это агрессивное чувство. Именно поэтому тот, кто считает жалость хорошим чувством, никак не может понять, почему люди отвечают на его якобы добрые действия агрессией. На приеме у меня сидит женщина средних лет и рассказывает о том, как ей тяжело живется с ее мужем-пьяницей. «Семью забросил, до детей дела нет. Если что-то начинаю говорить, может и побить». «А вы любите своего мужа?» «Теперь уже нет. После всего того, что он сделал, у меня уже не осталось к нему никаких добрых чувств». «А раньше вы его любили?» Конечно. А как вы его любили? Ну, например, я всегда его жалела, когда ему было плохо и трудно. Помните, как сказано в бессмертном произведении, она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Чем эта история любви закончилась, вы знаете. Испытывают жалость те люди, которые не видят и не хотят видеть, что мы с вами живем в справедливом и гармоничном мире. Получается, что жалость – это производная от гордыни, это результат непонимания высших законов и своего места в этом мире. Поэтому главное условие избавления от жалости – это вера в справедливость и гармоничность Вселенной. Я знаю из собственного опыта, что избавиться от жалости не так-то просто. У меня на это ушло много времени. Здесь действует очень простой принцип. Чем больше любви и милосердия у вас в душе, тем меньше остается места для жалости. Поэтому накапливайте любовь в своей душе. Используйте это чувство как инструмент в познании мира и в решении стоящих перед вами жизненных задач.